2. Пока Джейк не начал говорить, он не знал, что именно расскажет, насколько раскроет душу. Проснувшись вновь, так и не смог решить, говорить Роланду о Бенди и Слайтмане старшим или нет. В конце концов ухватился за предложение Роланда. «Расскажи все, что ты видел, и все, что тревожило тебя после пробуждения», полностью исключив из рассказа встречу у реки. По правде говоря, утром встреча эта уже не казалась ему столь важной. И он рассказал Роланду, как Мия спускалась по ступеням, о страхе, который она испытала, увидев, что в обеденном зале нет еды. О том, как пошла на кухню. Как увидела жареного поросенка, которым лакомилась крыса. Как убила соперницу. Как жрала добычу. Как он проснулся, дрожа всем телом и с трудом подавив крик. Тут он запнулся и посмотрел на Роланда. Стрелок нетерпеливо сделал жест рукой. «Продолжай, скорее расскажи все до конца». «Ну что ж», — подумал Джейк, — «он обещал не сердиться и держит слово». Все так. Но Джейк по-прежнему не решался сказать Роланду, что собирался обо всем рассказать Сюзанне. Пока лишь обдумывал эту идею. Однако он озвучил свой главный страх. Если трое о чем-то знают, а один нет, значит, котет разбит, и именно в тот момент, когда он должен быть максимально крепок. Даже пересказал Роланду байку о спущенном колесе. Хорошо, хоть оно спустило только снизу. Он не ожидал, что Роланд рассмеется, и ожидания его полностью оправдались. Но он почувствовал, что Роланд в определенной степени пристыжен, и вот это его испугало, поскольку считал, что стыдиться могли лишь люди, которые не знали, что делали. «И до последней ночи ситуация была еще хуже, чем теперь, когда трое знают, а один нет», — продолжил Джейк. «Потому что ты пытался держать в неведении меня, так?» «Нет», — ответил Роланд. «Нет?» «Я просто не мешал естественному ходу событий. Эдди рассказала Сюзанне только по одной причине. Они остались вдвоем. Вот я и боялся, что он, узнав о странствиях, попытается ее разбудить. Боялся, что может произойти между ними, когда он ее разбудит». «А почему просто не сказать ей?» Роланд вздохнул. «Послушай меня, Джейк. Когда мы были мальчиками, Корт занимался нашим физическим воспитанием. Ванни — духовным. Оба пытались научить тому, что знали об этике. Но по обычаям Гилеада, наши отцы учили нас всему, что касалось Ка. А поскольку отцы у нас всех были разные, каждый из нас, оставляя позади детство, имел свое представление, что есть Ка и что Ка делает. Ты это понимаешь?» «Я понимаю, что ты уходишь от ответа на простой вопрос», — подумал Джейк, но кивнул. «Мой отец много рассказывал мне об этом, и большая часть рассказанного им благополучно забылась, но одно я помню четко: когда у тебя нет уверенности, предоставь Ка определять курс». «Значит, все дело в Ка», — в голосе Джейка слышалось разочарование. «Роланд, пользы от этого немного». Стрелок уловил тревогу в голосе Джейка, но куда больше его задело разочарование. Он повернулся в седле, открыл уже рот, собрался что-то сказать в подтверждение своих слов, но не стал. Не стал ничего подтверждать. Сказал правду. «Я не знаю, что делать. Не хочешь ли подсказать мне?» Лицо мальчика до корней волос залила краска, и Роланд понял, что мальчик думает, что над ним издеваются. Злится на Роланда. Такое отсутствие взаимопонимания пугало. «Он прав», — подумал стрелок. «Наш котет дал трещину. Да помогут нам боги». «Не думай так», — добавил Роланд. «Слушай меня, прошу, и слушай внимательно. В Калье Брин Стёрджес нам предстоит схватка с волками. В Нью-Йорке с Балазаром и его джентльменами. И произойдет это в самом скором времени. Будет ли находиться ребенок в чреве Сюзанны до того, как эти проблемы разрешатся так или иначе? Я не знаю». «Она даже не выглядит беременной», — пробормотал Джейк. Щеки его чуть побледнели, но головы он не поднимал. «Согласен, не выглядит», — кивнул Роланд. «Груди у нее чуть налились, может, увеличились и бедра, но это единственные признаки. Так что у меня есть основания надеяться. Я должен надеяться. Должен и ты. Потому что еще до волков и до розы нам придется решать вопрос с 13-м черным. Думаю, я знаю, что надо с ним сделать. Надеюсь, что знаю. Но сначала я должен вновь поговорить с Хенчиком. И нам еще предстоит дослушать до конца историю отца Каллагана. Ты думал о том, чтобы самому рассказать все Сюзанне?» «Я...» — Джейк прикусил губу и замолчал. «Вижу, что думал. Выброси эти мысли из головы. Если что-то и может, за исключением смерти, навсегда порушить нашу дружбу, так это твой разговор с ней без моего разрешения, Джейк. Я твой старший». «Я это знаю!» — Джейк чуть ли не кричал. «Не думай, что я этого не знаю!» «Думаешь, мне это нравится?» — возвысил голос и Роланд. «Или ты не видишь, насколько мне было легче до того?» Он замолчал, в ужасе от тех слов, которые хотел произнести. «До того, как появились мы», — ровным голосом закончил за него Джейк. «Но знаешь, что я тебе скажу? Мы об этом не просили. Ни один из нас». «И я не просил тебя сбросить меня в пропасть, убить меня». «Джейк...» Стрелок вздохнул, поднял руки, они вновь упали на бедра. Впереди показался поворот к ферме Джеффордсов, где их ждали Эдди и Сюзанна. «Я могу только повторить уже сказанное. Когда человек не уверен в том, что хочет Ка, лучше всего предоставить Ка полную свободу. Если же человек пытается вмешаться, он наверняка все сделает неправильно». «В королевстве Нью-Йорк это называется умыть руки, Роланд. Ты не можешь предложить своего решения, вот и не противишься чужому, пусть оно тебе и не нравится». Роланд задумался. Губы его затвердели. «Ты попросил меня командовать твоим сердцем». Джейк кивнул. «Тогда слушай меня. Первое. Мы втроем, ты, я и Эдди, поговорим с Сюзанной до прихода волков. Расскажем ей все, что знаем. Что она беременна, что отец этого ребенка демон, что в ней вторая личность, женщина по имени Мия, ставшая матерью этого ребенка. Второе. До нашего разговора с ней мы эту тему больше обсуждать не будем». Джейк жадно ловил каждое слово. На лице ясно читалось облегчение. «Ты серьезно?» «Да», — ответил Роланд, стараясь не показать, как обидел и рассердил его этот вопрос. Но он понимал, почему мальчик его задает. «Я обещаю и клянусь выполнить свое обещание. Тебя это устраивает?» «Да, более чем», — Роланд кивнул. «Я поступаю так не потому, что считаю это решение правильным, Джейк. Лишь потому, что так считаешь ты. Я...» «Подожди, подожди!» — улыбка Джейка поблекла. «Не пытайся переложить все на меня! Я...» «Избавь меня от этой ерунды!» К такому сухому, отстраненному тону Роланд прибегал крайне редко. «Ты захотел быть в числе тех, кто принимает решение, как положено мужчине. Я тебе это разрешаю, должен разрешить, потому что по велению К ты играешь мужскую роль в этих событиях. Ты сам открыл эту дверь, когда засомневался в правильности моего суждения. Ты это отрицаешь?» Побледневший было Джейк вновь покраснел. Снова побледнел. На лице отражался испуг. Он качал головой, не произнося ни слова. «О боги!» — думал Роланд. «Как же я ненавижу эти разговоры! Они смердят сильнее дерьма мертвеца!» Но продолжил он более ровным, спокойным голосом. «Нет, ты не просился сюда. И у меня не было ни малейшего желания лишать тебя детства. Однако мы здесь, а Ка стоит в стороне и смеется, Мы должны делать все, что хочет К, или нам придется пенять на себя». Джейк опустил голову, с дрожью в голосе прошептал: «Я знаю». «Ты уверен, что Сюзанне надо все рассказать? Я, с другой стороны, не знаю, что делать. В этом вопросе определенности у меня нет. Когда один знает, а второй нет, второй должен подчиниться, а первый взять на себя ответственность. Ты меня понимаешь, Джейк?» «Да», — прошептал мальчик и вытер со лба пот. «Хорошо, мы закрываем эту тему, и я говорю спасибо тебе. Ты силен в прикосновениях». «Я только жалею об этом», — вырвалось у Джейка. «Тем не менее, ты можешь прикоснуться к ней?» «Да, я не проникаю внутрь, ни в ее разум, ни в любой другой, но иногда прикасаюсь, улавливаю обрывки песен, которые она вспоминает, мысли о ее квартире в Нью-Йорке. Ей недостает этой квартиры. Однажды она подумала: как же мне хочется прочитать новый роман Алена Друри, который как раз прислали из книжного клуба. Я думаю, Ален Друри — известный писатель ее времени». «Другими словами, выхватываешь то, что лежит на поверхности». «Да». «Но ты можешь проникнуть глубже?» «Я, наверное, могу наблюдать, и как она раздевается», — мрачно ответил Джейк. «Но ведь это нехорошо». «В сложившихся обстоятельствах хорошо, Джейк. Воспринимай ее как колодец, к которому ты должен наведываться каждый день и доставать одно ведро, чтобы убедиться, что вода по-прежнему пригодная. Если у нее в голове возникнут какие-то перемены, я хочу об этом знать. Особенно хочу знать, не планирует ли она убежать». У Джейка округлились глаза. «Убежать? Куда убежать?» Роланд покачал головой. «Не знаю, куда уходит кошка перед тем, как окатиться. В чулан? Под крыльцо?» «А если мы все ей расскажем, и другая возьмет верх? Если Мия убежит, Роланд, и утащит с собой Сюзанну?» Роланд не ответил. Собственно, именно этого он боялся. А Джейку хватило ума, чтобы докопаться до сути. Джейк смотрел на него. Он все понял и, похоже, согласился. «Раз в день, не чаще». «Чаще, если почувствуешь изменения». «Хорошо», — кивнул Джейк. «Мне это противно, но я сам открыл сердце твоему приказу. Пожалуй, ты победил». «Это не состязание в силе рук, Джейк. Не игра». «Знаю», — Джейк тряхнул головой. «У меня такое ощущение, что ты обвел меня вокруг пальца. Ну, пусть так и будет». «Я и обвел тебя вокруг пальца», — подумал Роланд. «Как хорошо», — добавил он про себя, «что никто из них пока не почувствовал его растерянности. Интуиция, позволявшая ему выходить из многих сложных положений, молчала. Обвел, потому что другого выхода не было». «Пока мы будем молчать, но расскажем ей все до прихода волков», — уточнил Джейк. «До того, как мы сразимся с ними. Так?» Роланд кивнул. «А если сначала нам придется сразиться с Балазаром в другом мире, мы скажем ей до того, как это случится, да?» «Да», — кивнул Роланд. «Будь уверен». «Да чего мне это противно?» — вырвалось у Джейка. «Мне тоже», — ответил Роланд.